Глава 7. Скоро я начал привыкать. Человек привыкает ко всему, особенно если ему некуда возвращаться. Мне было некуда. Само собой, я не получал никаких писем. Друзья отвернулись. Далька, само собой. Я не ходил в увольнительные. Добровольно записался на дополнительные занятия рукопашным боем по воскресеньям. У того самого господин штабсвахмистера, сиречь старшего мастер-наставника, Клаус Мария Перцегентакля. Остальные рекруты наслаждались воскресной свободой, или во всяком случае ее иллюзией. Покруг тренировочной базы возник небольшой военный городок, где можно было найти все те нехитрые удовольствия, что империя считала допустимыми для своих солдат. Разумеется, все виды виртуальных развлечений, старое доброе казино и, конечно же, девочки. С чувством известной гордости я узнал, что шлюх сюда пришлось завозить с других, куда более бедных планет. Ни одна уроженка Нового Крыма не соблазнилась длинной имперской маркой, что, конечно, делало нам честь. Девушек было много и на все вкусы. Высокие и низкие, стройные и приятной полноты, молчуни и хохотушки, блондинки, брюнетки, шатенки и рыжие. Говорили, даже есть пара лысых, на особо утонченных любителей. Самое смешное, что от солдат девушки не получали ничего, только расписку об оказании услуг, каковая расписка впоследствии представлялась в канцелярию базы для получения соответствующего вознаграждения согласно действующему законодательству, что в свою очередь не позволяло подружкам уклоняться от уплаты подоходного налога, хоть и срезанного втрое по сравнению с остальными гражданскими. Я к феечкам, само собой, не заглядывал. И после 5-го подряд воскресенья, проведенного в казарме и спортивном зале, получил приказ явиться к политпсихологу нашей роты, Гауптману фон Шульце, Дамме Гауптману. Был понедельник, как известно, день тяжелый. Я проверил, достаточно ли надраены ботинки и пуговицы, кокарда на берете, пряжка на ремне, и пошел являться. Ничего хорошего, само собой, я от вызова к начальству не ждал. Но, с другой стороны, ко мне не так и просто подкопаться. Взысканий у меня нет, даже две благодарности за отличие в строевой и физической подготовке. Дисциплину не нарушаю. Со штабсвахмистром господином Клаус Мария Перцегентакелем не спорю, в отличие от рекрута Раздвокрака, не забывающего всякий раз напомнить господину вахмистру, что его фамилия никак не Раздвокряк, и потому непрерывно чистящему очки в туалете. Бояться мне нечего. Тем не менее, предчувствия у меня были самые дурные. Я постучался в дверь, по уставу, 3 стука умеренной силы, не больше, и услышал уставное же «входите» и открыл дверь. Дамме Гауптман была воистину бой-бабой. С нее запросто можно было бы ваять валькирию для нового императорского театра имени Рихарда Вагнера. Высокая и широкоплечая, с монументальным, точно и впрямь из мрамора вырезанным лицом, красивым, геометрически правильным лицом, в идеально пригнанном мундире с рядом орденских колодочек, причем не за выслугу лет, а так называемых боевых, которые можно заслужить, только побывав под огнем. И я уже успел узнать, что такие колодочки по блату не заработаешь, будь ты любовницей хоть самого государя-императора. Дамме Гауптман, по вашему приказанию рекрут отставить, командовала даме голосом, каким только возглашать наступление Рагнарека. «Вольно, рекрут, можешь сесть. Хотя вызов я тебе отправила по всей форме, разговор у нас неофициальный. Пока». Я сел на краешек жесткого стула, всем видом своим изображая полную и абсолютную готовность. Неважно к чему. «С тобой все в порядке, рекрут?» Перев меня взгляд истинно арийских серо-голубых глаз осведомилась валькирия. «Как идет служба?» Мой стандартно-уставной рапорт о том, что служба идет хорошо, жалоб у меня нет и я всем доволен, госпожа Гауптман прервала небрежным взмахом руки. «Отставить, рекрут. То у тебя за первый месяц службы ни одного взыскания, уже 2 благодарности, я знаю. У меня к тебе вопрос как у политпсихолога, офицера лично, ответственного за морально-психологическое состояние личного состава. Почему не ходишь к девочкам, рекрут?» «Почему отказываешься от положенного уставом увольнительных?» «Это необычно, рекрут. И это меня тревожит». Вижу, ты удивлен. Ладно. Поскольку ты парень явно не глупый, скажу тебе вот что. Исследования императорских военных психологов показали неопровержимую отрицательную зависимость всех показателей солдата от его солдата физиологической удовлетворенности. Выражусь проще, рекрут. Солдат, не трахающий девок, плохой солдат. Солдат с проблемами. Солдат, у которого возрастает психофизиологическое напряжение, которое затем обязательно приведет к срыву. А нам, Таненбергу, этого не надо. Я посмотрела твои анкеты, рекрут. Ты охарактеризовал себя как гетеросексуального индивида, имеющего стандартные тендерные предпочтения. Выражаясь простыми словами, тебе, согласно твоим же утверждениям, не нужны ни малолетки, ни старушки, ни мальчики. Так в чем проблема, рекрут? Я решительно не желаю, чтобы в один прекрасный день у тебя зашли бы шарики за ролики. И на практических стрельбах ты бы открыл огонь по своим товарищам. Все понятно, рекрут. Я жду ответа. И не вздумай ссылаться на то, что, мол, это твое личное дело. В батальоны Таненберг у рекрутов личных дел нет и быть не может. Вот дослужишься хотя бы до фельдфебеля, тогда и личные дела появятся. А пока отвечай. Я сидел, словно проглотив аршин, и, согласно уставу, ел глазами начальства. Осмелюсь доложить, госпожа Гаупман. У меня была девушка на гражданке. Знаю. Дама Гаупман не сводила с меня пристального взгляда. Далее от Замайте. Православная, подданная империи, активный член интербригад. Криминальный файл чист. Политически неблагонадежно, но в специальном надзоре не нуждается. Не выпучивай глаза, рекрут. Ты отлично знаешь, что такую категорию имеют все граждане империи новокрымского происхождения. За исключением тех, кто делом доказал свою преданность трону его величеству. Ну так и что? Осмелюсь доложить, госпожа Гаупман, мы поссорились. Но я не хочу изменять ей со случайными знакомыми. Я надеюсь добиться примирения. Ага. Теперь уже госпожа Гаупман не то что ела, а прямо-таки грызла меня глазами. Желаю добиться примирения. И ты считаешь, что нормальная для всякого мужчины твоих лет полигамия не дает тебе это сделать? Так точно, госпожа Гаупман, отчеканил я. Это вытекает из твоих религиозных предпочтений? Осведомилась она. Я не нашла в православии ничего специально осуждающего блуд. Я имею в виду нечто отличное от других конфессий. Никак нет, госпожа Гаупман, гаркнул я, являя прямо-таки чудеса усердия в точном и скрупулезнейшем следовании уставам. Это вытекает из моего воспитания, госпожа Гаупман, так считают мои родители. Пока ты еще надеешься помириться с... ты не должен. Ну, вы понимаете. Я понимаю, холодно кивнула она. Ну так вот, рекрут, должна тебе сказать. Мне это совершенно не нравится. Я не собираюсь ждать, когда у тебя семенная жидкость из ушей потечет, и ты окончательно взбесишься от воздержания. Необходимость твоего полноценного функционирования как боевой единицы в составе Таненберга требует уравновешенного психофизического состояния, каковое без регулярной и упорядоченной половой жизни достичь невозможно. Таковы официальные взгляды Академии военной психологии, и я намерена точно следовать изданным ею методичкам. Одним словом, чтобы в следующий понедельник в бухгалтерию поступил листок учета соответствующих услуг за твоей подписью. Не поступит? Пеняй на себя. Все ясно, рекрут? Ты наш принцип знаешь. Не можешь – научим. Не хочешь – заставим. Я сидел точно деревянный, выкатив глаза и не шевелился. Когда дама Гаупман закончила, я гаркнул, что было мочи. «Да, госпожа Гаупман, будет исполнено, госпожа Гаупман. Разрешите идти?» «Постой», — вдруг сказала она. «Ты вот тут гаркаешь, что у меня аж уши закладывает. Ты меня не понял, рекрут. Придется тебе прямым текстом все объяснять. Проблемы свои на гражданке оставляй, рекрут, не тащи их с собой. Армия, на то и армия, чтобы начать все сначала. Это не в порядке приказания, а всего лишь доброго совета. Боюсь, ты ему не последуешь, но даю его все равно, чтобы самой спокойнее было. Все ясно, рекрут? Киваешь. Тогда налево, кругом, за дверь шага марш. Следующий понедельник я бухгалтерию запрошу, так и знай.